закрываем глаза, когда молимся, когда мечтаем и когда целуемся. Да потому что в мире самое лучшее нельзя увидеть, но можно чувствовать. И я не знаю, когда ты найдешь любовь, я не знаю, кто исполнит твои мечты. Но в мире есть один особенный человек, вот бы он познакомиться, и это ты. Шаги.